1003 день в мире Содома, поздний вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня мудрости. Мэри Смитсон, в прошлом сержант армии США, а ныне начальник финансовой службы у капитана Серегина. Почти 3 года я служу у капитана Серегина главным казначеем и начальником финансовой службы. За это время вся моя прошлая жизнь подернулась дымкой забвения, и иногда мне кажется, что и родилась я прямо на берегу внутреннего моря, когда из меня изгнали дьявола. А та, другая Мэри Смитсон, что существовала в этом теле прежде, была не более чем дурным сном. За это время я много раз удостаивалась, когда сдержанной, а когда и горячей похвалы своего начальника, потому что считалась ценным, почти незаменимым работником. Если дело касается экономики или финансов, то Серегин всегда спрашивает моего совета, и я скажу без лишней скромности, несколько раз наводила его на путь истинный. Через мои руки прошло огромное количество разных ценностей. По шкале начала 21 века на несколько десятков триллионов долларов. Точную сумму я назвать не могу. Еще продолжается подсчет и оценка добычи, взятой в разгромленной долине, где содомитяне вели кустарную добычу драгоценных камней. Это просто истинное безумие. Несколько тысяч лет, почти с самого начала своей ссылки в этом мире, эти через попу рожденные изо всех сил, не считая набрасно погубленных жизней рабочих, самым примитивным способом, вручную, вели разработку этого рудника. При том, что сбыт всегда, быть может, за исключением самых ранних времен, был заведомо меньше добычи. А потому излишки складировались и складировались в башнях-хранилищах навалом, как какая-нибудь кукуруза, пока не пришел Серегин и не сгреб со стола весь банк. Он это умеет. Впрочем, эта гора драгоценных камней нашему единству 100 лет была не нужна, ведь уже давно золото для текущих расчетов нам добывает на Луне Харвестер. Каждый месяц я составляю заявку, сколько тонн желтого металла в слитках мне требуется для текущих расчетов и поддержания на плаву некоторых наших друзей и союзников. И ровно в срок получаю необходимое количество. Однако с недавних пор у нас, то есть у Серегина, завелось несколько миллионов потенциальных женщин-магичек из его нового владения, а каждый из них был нужен свой, специально подобранный камень. Другой на месте Серегина сначала схватился бы за голову, а потом махнул на всю рукой, но мой начальник не таков. Получив на руки проблему, он тут же стал оглядываться по сторонам, где что плохо лежит, и, конечно же, нашел эту полную сокровищ долину. Все остальное, как говорят русские, было делом техники. И вот ведь какое дело. Все эти несколько миллионов будущих магичек имеют исключительно чистокровное англосаксонское происхождение. Ведь бывшее царство света на наших картах – это восточное побережье плюс Диксиленд плюс Средний Запад. Но Серегин к ним тоже отнесся как к родным, будто к своим драгоценным русским. Назвал своими любимыми приемными дочерями и названными сестрами и пообещал вывернуть наизнанку любого, кто попытается причинить ему зло. А он может. Я уже давно знала, что Серегин напрочь лишен любых национальных предрассудков и готов договариваться с кем угодно, лишь бы с этого вышел толк. Но такой душевной теплоты по отношению к представительницам главной вражеской нации не ожидала. А ведь он их и в самом деле любит. И когда я спросил его об этом, мой начальник выдал одну из тех фраз, которые потом высекаются бронзой по граниту. Мол, нет проклятых народов, есть проклятые идеи. Я неоднократно по делам бывал в Шантильи, который Серегин облюбовал в качестве своей резиденции, и каждый раз мой начальник приглашал меня отобедать в его компании. Это у русских такой обычай, выражение своего благоволения к приятным им людям. если они тебя не накормят до отвала, то будут чувствовать себя совершившими тяжкий грех. Каждый раз, садясь за стол своего нанимателя, я мысленно благодарила Дмитрия Колдуна за наложенные на меня заклинания, поддерживающие мое тело в соответствующей форме. Иначе, если питаться по русским рационам, можно быстро раздобреть вплоть до полного непролезания в дверь, как их императрица Екатерина Великая, начинавшая жизнь как худосочная немецкая принцесса Фике, Федерик. И тогда же, во время тех неофициальных визитов в резиденцию моего нанимателя, я встречалась с бывшими наложницами хозяина этого дома, которых Серегин нарек своими младшими сестренками. Могу сказать, что более счастливых молодых женщин я в своей жизни еще не видела. При этом все четверо пощенячьи влюблены в Серегина, как названного старшего брата, так как тот является для них мерилом всех мужских достоинств. Говорят, что именно так на юных девушек действует призыв. Впрочем, по-английски сестренки говорят не особо охотно, норовя сбиться на недавно выученный русский язык. Точно так же, как моя бывшая воспитанница-служанка Руби. Поступив на обучение к Нике Кобре, она совершенно обрусела. Раньше по такому поводу я испытывала приступы желчного раздражения. Но на этот раз все обошлось. Я подумала, что и меня тоже постепенно усестрили, просто не объявляя об этом вслух. И пусть я не приносила страшной встречной клятвы, отношение ко мне было таким же, как и к другим женщинам подобного ранга. Миссис Елизавете, мисс Анне, миссис Ники Кобри, мисс Анастасии, мисс Зу. Именно положение равной среди равных изменило меня настолько, что сейчас я не узнала бы себя прежнего. Итак, что касается драгоценных камней, необходимым женщинам и девушкам с магическими талантами, взять их у магов-садомитян было совершенно недостаточно. Все эти груды, сейчас похожие на кучи битого разноцветного стекла, предварительно требовалось тщательно рассортировать, причем дважды. Первую сортировку осуществляют обычные ювелиры, разложив изумруды к изумрудам, рубины к рубинам, алмазы к алмазам, сапфиры к сапфирам. А затем камни будут разбиты на группы по оттенкам цвета и количеству дефектов. При этом на особо крупные образцы следовало заводить особые карточки, и именно они в первую очередь поступали на второй этап сортировки, которым занимаются среднеранговые маги, служащие в нашей корпорации. Они определяют, насколько данный кристалл годен в качестве второй половины души для людей с особыми способностями. Просто драгоценных камней горы, а вот пригодных для магических целей гораздо меньше. Что касается ювелиров и оценщиков, то, когда началась вся эта суета, специалистов такого профиля на службе нашей корпорации было недостаточно. Лишь некоторое их количество пришло к нам из революционной России мира 18-го года. Но этого было крайне мало, хотя эти люди имели высокую квалификацию, а их лояльность не подвергалась сомнению. Дополнительные контингенты удалось получить из мира 41-го года от нового фюрера Германии Рейхарда Гейдриха, который сплавлял Серегину соскобленный со всей Европы человеческий осадок. Ювелиры с оценщиками в этой массе, конечно, тоже были. Только вот верить этим людям можно было лишь в самой минимальной степени. Как говорят мои новые русские друзья, доверяй, но проверяй. Для контроля за таким скользким контингентом мы используем новопроизведенных магинь разума из бывших мамочек бывшего же царства света. Серегин говорит, что в силу своего происхождения они чрезвычайно чувствительны к любому злу – вожделению, хитрости, алчности и мелочной людской жестокости. Если такая магиня говорит, что с этим человеком лучше не работать, то так и есть. Доступ к сокровищам должны иметь только те специалисты, которые прошли все необходимые проверки. Любой другой подход грозит серьезными неприятностями. Например, я сама перестала испытывать чувство алчности при виде сокровищ, еще после того, как Серегин захватил Бахчисарай. Что-то во мне перегорело, и я стал воспринимать груды златы и драгоценностей с какой-то холодной отстраненностью, чему изрядно способствовало то, что на службу у Серегина у меня и так все было, чего только может пожелать человеческая душа. А большего мне не надо. Нет ничего глупее, чем участвовать в ярмарке тщеславия, увешивая себя жемчугами и бриллиантами. Чтобы это понять, достаточно уроков Мизу и тихого, незаметного влияния моего работодателя. Уж у господина Серегина с чувством собственного достоинства все в порядке. Недаром все монархи, начиная с Генриха Наварры и заканчивая мистером Сталином во всех его ипостасях, сразу принимают его за своего. Меня сейчас тоже никто не примет за дочку разорившегося фермера из Новой Англии. И это благодаря урокам Мизу, мисс Анастасии, а еще из-за той уверенности, что излучает вокруг себя господин Серегин. И сегодня я перешла на новый уровень. Очень долго я стояла у этой двери, которая пропускала внутрь кого угодно, только не меня. И вдруг во мне что-то хрустнуло, треснуло. Дверь распахнулась, и обожаемый командир сам протянул мне руку, приглашая войти. Сильнее всего на меня повлияло то, что Серегин взял под свою защиту простой народ из весьма грешных Соединенных Штатов 1976 года основного потока. Одно дело американские женщины и девушки из переданного ему в вечное ленное владение бокового постапокалиптического мира, защищать которых ему положено по должности, как провозглашенному императору и просто джентльмену. И совсем другое — поколение моих дедушек и бабушек, моих родителей и их старших братьев и сестер. Дьявол в эти времена сидит уже, если не в каждом первом, то в каждом втором точно. Иначе как наши пехотинцы и морские могли бы учинять во Вьетнаме такое, что раньше могли проделывать только карательные отряды германских нацистов? А Серегин все равно берет этих людей под свою защиту. И даже американских военных по возможности обещает не убивать до смерти, намереваясь изгнать дьявола из всего нашего народа, как когда-то изгнал его из Мэри Смитсон. Он поставил себе невероятную цель — отмыть всех наших черных кобелей до бела, ибо его господин желает не смерти грешника, а его исправления. Почувствовав это всей своей сущностью, я ни минуты больше не могла оставаться за пределами единства. Мое место было в первых рядах тех, кто борется за будущее моего же народа. И именно это искреннее чувство раскрыло мне ранее запертые двери и позволило войти в святая святых. Гордись, Мэри. Теперь ты, госпожа акционер, составляя часть той огромной силы, что способна изменить к лучшему судьбы даже самых несчастных и запущенных миров. И там, куда она приходит, ничего не остается таким, как прежде. Злые царства рушатся в прах, добрые же возносятся на невиданную высоту. Еще одним следствием моего присоединения к единству стал титул «Ненаследный имперской графини». В реальном мире мы ограничились только ритуалом произнесения встречной клятвы с вложением рук, но в виртуально-командном центре воинского единства для меня была устроена настоящая церемония в присутствии душ, эго, всех стражилов этой организации. Теперь я могу приходить туда, когда захочу, и этой возможностью мне еще предстоит воспользоваться не раз. Только там я напрямую, тет-а-тет, могу проконсультироваться, например, с Искином Агриппой, который воплоти никак не может покинуть свой солнечный ветер, или с псевдоличностями, чтобы не бежать к ним на неумолимый, или с другими опытными умными людьми, что еще могут присоединиться к нашему единству. Одним словом, став членом единства, я все равно осталась все той же Мэри Смитсон, обогатившись при этом дополнительными возможностями и еще острее почувствовав цели и задачи моего главного и единственного начальника, над которым есть только Бог и более никого. Теперь я могу выполнять его поручения, понимая не только поставленную передо мной задачу, но и имея в виду глубинные цели нашей организации и отдаленные перспективы развития ситуации. В настоящий момент командир дал мне два поручения. Ближайшее – визит к Хью Хефнеру, чтобы сагитировать этого человека перейти на нашу сторону. Вряд ли ему понравится перспектива всеобщего ядерного уничтожения или чтобы наша Америка оказалась во власти людей, подобных мистеру Соросу или мистеру Бжезинскому. Кроме того, мы можем предоставить ему практически неограниченное количество высококлассных моделей, как классического, так и экзотического толка. Серегин не ханжа и не фарисей, а потому воспринимает красоту обнаженного человеческого тела по принципу «что естественно, то не постыдно». Главное для него, чтобы изображение было жизнеутверждающим и демонстрировало красоту мира без всякой примеси извращений. Плейбой под эти требования подходит идеально. В основном с мистером Хефнером будет разговаривать мистер Ханлайн, мисс Анна и мисс Кобра, а моим делом будет только подтверждающе кивать головой в нужных местах. Мистер Ханлайн, как говорит господин Ульянов, глыба человечище, значительно умнее меня во всем, что напрямую не касается финансов. А Кобра может быть гораздо убедительнее, и для этого ей совсем не требуется танцевать с дочерью Хауса или зажигать на ладони плазменный шар с эквивалентом в 5 кило тротила. Она убедительна сама по себе, потому что наиболее приближена к нашему командиру, даже больше законной жены. Если где-то завелось большое зло, наш командир и Кобра обнажают свои мечи, после чего остается только сдуть в сторону пепел. К тому же Кобра знала Серегина до того, как началось это приключение, и помнит прежнего капитана Серегина, на плечах которого еще не лежала вся тяжесть порученных его попечению миров. И точно так же убедительной меня может быть мисс Анна. Она маг разума, а потому ей карты в руки. Никогда и никому она не причинит зла, зато всегда поможет заплутавшему во тьме найти свой путь к свету. Мисс Анна, она такая. Одним словом, за это поручение я могу быть спокойна. Я должна лишь организовать этот визит, а все прочее уже не моя забота. И то же самое я могу сказать про второе поручение. Все необходимое для того, чтобы поставить Уолл-стрит дыбом, у меня уже есть. 3 брокерские конторы средней руки уже присмотрены, и каждая из них считает себя единственной счастливицей. Деньги через Финляндию, Швецию и Мексику на анонимные банковские счета переведены, и чековые книжки на предъявителя получены. Банковская тайна в эти времена все еще свята. В этом мне опять же помогла Кобра, несколько раз открыв портал в местный Нью-Йорк. После такой предварительной подготовки осталось лишь взмахнуть рукой, и псы сорвутся с цепи. Есть у меня еще одно, чисто личное желание. Наведаться в Лас-Вегас и хорошенько тряхнуть одно из крупных казино при помощи моих талантов мага богатства. Однако, поскольку наследники Аль Капоне в таких случаях непременно переходят к грубой игре, мне понадобится одобрение моего плана со стороны Кобры и Серегина, а также их содействие в виде силовой подстраховки моей крупной игры. В мире, который живет по принципу «человек-человеку-волк», время от времени важно показывать зубы. Последствия это убережет от больших хлопот.